Глава 5. О перенесении обид. Разумный человек не только сам ни с кем не ссорится, но если может, то делает так, чтобы и другие не ссорились. В этом Сократ был хорошим примером для нас. Сколько ссор он помирил, сколько было у него терпения с женою и сыном. Он хорошо знал, что никто не может быть господином над душой другого человека, что не в нашей власти принудить человека поступить разумно. Мы должны при случае и по мере сия стараться склонять людей жить разумно. Но успех наших слов зависит не от нас. От нас только зависит самим правильно поступать. И это главное. А праведные дела наши уже сами будут учить людей добру. У разумного человека не может быть ни одного случая для ссоры. Он всегда заранее готов получить еще большие неприятности, чем те, которые люди ему делают. «Прохожий меня обругал», — говоришь ты. «Скажи ему спасибо за то, что он не побил тебя». «Да он побил меня». «Скажи спасибо, что не ранил». «Он и ранил меня». «Благодари за то, что не убил». Мы сами виноваты в том, что люди злы. Если бы мы были добрее, то и злых людей было бы меньше. Сосед мой бросал каменьями в мои окна. Ну что же, ведь не ты, а он в этом виноват. Да у меня в доме все поломано. Разве ты горшок? Ведь тебя разбить нельзя. В тебе совесть и разум. Поступи же разумно и по совести с твоим соседом. Если бы ты хотел поступить по-зверски, то бросился бы на него и стал бы кусать его в отместку. Но ты хочешь быть человеком? Поступи же с твоим обидчиком человечно и кротко, а не мстительно и жестоко. Лошадь спасается от врага своим быстрым бегом, и она несчастна не тогда, когда не может петь петухом, а тогда, когда потеряла то, что ей дано — свой быстрый бег. Собака имеет чутье. Когда она лишается того, что ей дано, своего чутья, то она несчастна, а не тогда, когда она не может летать. Точно так же и человек становится несчастным. Не тогда, когда он не может осилить медведя или льва, или злых людей, а тогда, когда он теряет то, что ему дано — доброту и рассудительность. Вот такой человек воистину несчастный и достоин сожаления. Не то жалко, что человек родился и умер, что он лишился своих денег, дома, имения. Все это не принадлежит человеку. А то жалко, когда человек теряет свою истинную собственность, свое человеческое достоинство. Если на монете печать настоящая, то значит монета годная. А если печать поддельная, то брось монету, она фальшивая. И с человеком то же самое. Если в нем есть человеческое достоинство, если он обходится с людьми кротко, терпеливо и ласково, то всякий охотно возьмет его в соседи, в товарищи, в друзья. Но человека, который только животное, человека, который гневается, мстит и всем недоволен, люди остерегаются и избегают. Если человек имеет злые намерения, то он в эту минуту не человек, и его надо жалеть. По наружному виду судить ни о чем нельзя. По наружному виду раскрашенное восковое яблоко похоже на настоящее, но оно не имеет ни вкуса, ни запаха, ни внутреннего состава настоящего яблока. Точно так же недостаточно иметь наружный облик человеческий для того, чтобы быть человеком, а надо иметь и разум, и волю человеческую. Вот этот, например, не слушается разума, не сознается в своих ошибках даже тогда, когда ему ясно показали их. Ну, чем же он в эту минуту отличается от осла? Ничем, а этот не может сдержать своей страсти. Но чем он в эту минуту отличается от барана? Иной ищет на кого накинуться, чтобы обидеть его. Это уже не осел и не баран, а прямо дикий зверь. Но неужели я должен позволить, чтобы меня презирали? Да кто тебя презирает? Люди справедливые не могут презирать тебя за твою кротость и доброту. А до других людей тебе дела нет. Не обращай внимания на их суждения. Не станет же искусный столяр огорчаться тем, что человек, ничего не понимающий в столярном деле, не одобряет его хорошую работу. Но если я не стану обращать внимания на людей, то они еще больше разозлятся на меня и повредят мне. Как это ты говоришь, повредят мне? Разве может повредить кто-нибудь твоей душе? Так чем же ты смущаешься? Я смеюсь про себя над теми, которые думают, что они могут повредить мне. Они не знают ни кто я, ни того, в чем я полагаю добро и зло. Они не знают, что они не могут даже прикоснуться до того, что есть воистину мое и чем одним я живу.